Что стало с богатствами Иерусалимского храма? Богатства храма были захвачены римлянами в качестве трофея и вывезены в Рим. В память о той победе римляне отчеканили особые монеты с изображением женщины, окованной цепями, и надписью «Побежденная Иудея» — Иудея Капта. Вся земля иудейская была признана собственностью римских императоров. Земельные участки были частью розданы римским воинам-поселенцам, частью распроданы другим иностранцам. Наконец император приказал, чтобы покоренные иудеи, те полшекеля, которые они ранее вносили в казну Иерусалимского храма, теперь платили в пользу храма Юпитера Капитолийского в Риме. Наверняка те иудеи, которые остались в живых после этой мясорубки, вспомнили тогда слова премудрого Соломона: «Собрал я себе и серебра, и золото, и сокровища царей, и возвысился более всех, кто был до меня в Иерусалиме. И ни в чем, что глаза мои просили, я не отказывал им, ни от какой радости не удерживал сердца своего. Но оглянулся я на все дела свои, и вот все суета и погоня за ветром». После разрушения Иерусалима и храма в столице Римской империи была сооружена триумфальная арка в честь этой победы. На ней размещены барельефы, изображающие победное шествие римских воинов с трофеями. На ней также имеется изображение семисвечника, символа Иерусалимского храма. За счет трофеев, полученных римлянами, был сооружен амфитеатр императоров Флавиев, который позднее стал называться Колизеем, восьмое чудо света. После падения Римской империи Колизей начал разрушаться. В конце XIII века он был превращен в каменоломню, с которой вывозились камни для сооружения других построек. Из камней Колизея были построены в XIII-XIV веках дома 23 аристократических семей Рима. В XIV-XV веках 6 церквей. В 1452 году папа римский Николай V приказал вывести из Колизея более 2500 подвод, груженных камнем, мрамором, статуями для строительства разных объектов на территории Ватикана. Среди развалин Колизея был найден камень с надписью «Император Цезарь Веспасиан Август построил этот храм из трофеев войны». Награбленные средства позволили безбедно существовать всей династии Флавиев. Годы правления 69-96. От императора Веспасиана до императора Домициана. Часть трофеев, представляющих собой предметы религиозного культа, как утверждают историки, римские императоры оставили у себя, не пуская на покрытие текущих расходов. В конечном счете эти предметы – трубы, золотые подсвечники, украшенные драгоценными камнями стол предложения – оказались в подвалах Ватикана. С середины 1990-х годов не утихает горячий спор между Израилем и Ватиканом. Первый обвиняет римский престол в удержании сокровищ Иерусалимского храма, второй это отрицает. Однако привезенные в Рим трофеи были далеко не всем богатством Иерусалимского храма. В сокровищнице храма накануне осады Иерусалима императором Веспасианом находилась только часть всех богатств храма. мы выше уже отметили, что в эпоху Второго храма жреческая олигархия активно занималась коммерческими операциями. Богатства храма уже были не просто деньгами, а капиталом, который был в постоянном движении. Поэтому часть золота и других богатств находились за пределами Палестины. И эта часть не досталась римским завоевателям. Кстати, в контексте обсуждаемого нами вопроса небезынтересно вспомнить судьбу казны императора Тиберия, умершего в 37 году нашей эры. Мы выше уже отмечали, что благодаря своей внутренней и внешней политике он сумел укрепить финансовую систему Римской империи. В его казне ожидали найти 2 миллиарда 700 миллионов сестерциев, что эквивалентно 4,5 тысячам тонн золота. Однако через несколько месяцев после прихода к власти Калигулы оказалось, что императорская казна пуста. Полностью ограбить казну за короткий срок было технически очень трудно. Скорее всего, деньги императорской казны также не лежали мертвым грузом, а работали. В том числе двигались по треугольнику Рим, Иерусалим, Александрия.